10 тысяч. 10 тысяч. 10 тысяч штрафа после стольких месяцев тюрьмы. Видно, я живу не хуже графа. Дешев хлеб, далеко от сумы. О, министр, ведь нет таких законов. Сбавьте хоть немного, вас молю. Нет? За оскорбление бурбонов 10 тысяч франков королю. Хорошо, я заплачу, но надо выяснить и мне один вопрос. Это что ж, всему суду награда или только плата за донос? Сыщикам за грязную работу? Цензору ли мстящему стихам? Так и быть, 2000 по счету отделяю этим подлецам. Коль платить, так лопнувших от жира и льстецов вношу я в свой бюджет. Там, где трон, всегда ржавеет лира и страдает насморком поэт. Господа поэты, для вельможи пойте лишь за деньги, так и быть. С этой суммы в вашу пользу тоже я готов 2000 скостить. Сколько наплодилось великанов в орденах и лентах там и тут. Как для коронованных болванов все они охотно спину гнут. Много им добра перепадало. Францию проглотят, дай лишь срок. 2000 им, пожалуй, мало. Дам все 3 лакеям на зубок. Что я вижу? Митры и тиары, женщины, пиры, монастыри. Сам Лойола, греховодник старый, насыпает золотом лари. Вопреки грядущему блаженству, ангел мой ощипан догола. Менее 3000 духовенству дать нельзя за все его дела. Подсчитаем. 2 да 2 — 4. 6 еще. Все 10 есть как раз. Лафонтен, бедняга, в этом мире не платил за роковой указ. Был добрее, Людовик, как хотите. Высылал расходов неделя. Ну, лояль, квитанцию пишите. 10 тысяч в пользу короля. Тюрьма Лафорс. 10 тысяч. Наложенный судом на поэта штраф в 10 тысяч франков был покрыт по коллективной подписке друзьями и почитателями поэта. Роковой указ. Поэт Лафонтен подвергся высылке в 1663 году за настойчивые ходатайства перед Людовиком XIV в пользу осужденного министра Фуке. Лояль, правильнее Луайяль, писец из мольеровского Тартюфа.